Книга первая. Татьяна Андреевна, вы знаете, что это за болезнь такая, проказа? Понятия не имею, донесся ее голос из кухни. Знаю только, что она ужасна, что почти исчезла с планеты, и что люди, ею заболевшие, изолируются от общества. А вы никогда не задумывались, почему она поражает людей? Господи, конечно же нет. Почему я должна об этом думать? Потому что все люди прокаженные, отвечал Михаил, листая какие-то бумаги. Болезнь ушла внутрь, разъедая души, а тело осталось чистым. Я думаю, что болезнь эта имеет безусловно кармические корни. «Можно подумать, что все остальные болезни не кармические», – отвечала Татьяна Андреевна. «Не все. Бывают и энергетические. Это когда человек не справляется с потоком идущих энергий или начинает бояться подцепить какую-нибудь гадость. А она тут как тут, липнет по закону притяжения». «Ну так вот», – продолжал свои рассуждения Михаил, – «проказа разъедала тело, уродуя внешность человека, а потом уходила внутрь, поражая все органы и нервную систему. Я думаю, что люди в далеком прошлом уделяли чрезмерное внимание телу. Они им любовались и заставляли восхищаться других, принуждая людей делать это ради ублажения чувства любования собой. Жизнь наказала их таким образом, чтобы они осознали, что не тело имеет главенствующее значение, а душа. «Ну не скажите!» Татьяна Андреевна выглянула из-за дверей. Многие из-за них озлобились, и им тем более было не до души, не до философских рассуждений. «Правильно!» Это и было испытанием. Мы только так, к слову, говорим, что жизнь наказывает. Но ведь на самом деле она учит. А что это вы вдруг о теле забеспокоились? Да я не о теле, а о душе, изрек Михаил. Я думаю, что эта болезнь продолжает существовать и поныне, как чума и оспа. С материального она перешла на тонкий план, поражая сердце и душу. Скажите, разве можно взять и уничтожить возбудителя болезни? Как справиться с ним в масштабе целой планеты? Этот возбудитель начинает прятаться, придумывая разные варианты спасения. И, наконец, додумывается до того, что его ищут на материальном плане. Тут он проделывает манипуляцию и исчезает. «Эдакий умный микроб», сказала Татьяна Андреевна, «берет и исчезает». «Но не все так просто», говорил Михаил. «Он преображается». «Значит, он обладает сознанием? А как же? Ведь додумывается до того, что нужно исчезнуть. А чтобы преобразиться, ему нужно еще больше подумать. Но чего не сделаешь ради собственного спасения?» «Получается, что опять мы имеем дело с вечной проблемой или вопросом, если хотите. Пока не столкнетесь с угрозой вашей жизни, вы и не пошевелитесь. Для преображения необходим толчок, импульс». «Похоже, что все наши врачи и дают такой импульс микроорганизмам. Преследуя их, они заставляют грибки и всевозможные бактерии заниматься поиском путей преображения», – сказал Михаил. «Точно», – удивилась Татьяна Андреевна. «Как это мне раньше в голову не пришло? Но ведь и в нашей жизни то же самое происходит. Пока человека обстоятельства не прижмут, он довольствуется тем, что имеет. Получается, что кто-то должен тебя преследовать, чтобы ты был в постоянном поиске. Именно поэтому человеку необходимы враги для внутреннего движения. Чем сильнее враг, тем быстрее ты преображаешься. Но чаще я сталкиваюсь с тем, что люди придумывают себе врагов и всяческие преследования, сказала Татьяна Андреевна. А это от того, что они поняли великий смысл противостояния. Душа их поняла, а личность, как всегда, козни строит. Личности хочется выглядеть позначительнее, и она начинает выдумывать всяческие хитроумные уловки. Ведь известно, что если у человека нет врагов, он еще не начал жить по-настоящему. Что же делать, если их действительно нет? Их нужно придумать, а потом изображать из себя жертву преследований. Тут двойная выгода получается, даже тройная. Тебя все жалеют, предлагая помощь и заботу, и защиту. Ты растешь в глазах людей, приобретая желаемую значимость. А третья выгода? Третья выгода в уничтожении неугодных тебе людей, которым нет до тебя никакого дела. Их нужно умело объявить преследователями, а самому вовремя опустить руки, изображая полную покорность судьбе. «Понятно», – засмеялась Татьяна Андреевна. «Тут все защитники из укрытий повылезут и бросятся на мнимого обидчика». «Старый приемчик», – заметил Михаил. «Но я не помню, чтобы он не сработал». «Конечно, он обязательно сработает. Но люди стали умнее. Они тоже опыт приобретают за жизни прожитые, пытаясь разобраться». Что к чему? Пока они разбираются, суд Линча уже состоится. Все, что выгадывается в таких ситуациях, это время. Экие изощренные методы придумывают люди. Зачем им это? Спросила Татьяна Андреевна. Но уж не для души и сердца, сказал Михаил, а для выгоды. Какая тут выгода? «Побойтесь Бога!» – всплеснула руками Татьяна Андреевна. «Это же бесовщина!» «Бывает и духовная выгода. Бывает, что делается это ради денег или карьеры. Главная хитрость в том, что происходит манипуляция человеческим сознанием, игра на чувствах или мыслях. Согласитесь, что тот, кто начинает такую игру, поумнее остальных будет». Себя он ставит повыше всех, естественно, а людей расставляет по нужным ему местам, вовремя давая команду, на кого напасть. «Вы такого монстра нарисовали, Михаил, что мне противно сделалось». «Что вы, Татьяна Андреевна, это может быть изумительный человек, божий одуванчик, сама покорность и любовь, да только душа у него прокаженная». Вспомните, никого Христос не учил бояться, но предупредил лишь об одних. Бойтесь волков, приходящих к вам в овечьей шкуре. Овечек бойтесь, благословенно изрекающих «Господи, Господи!» и вздыхающих о любви, а в душе у них одни интриги и сплетни, происходящие от зависти. «Что, Михаил, вас так задел кто-то?» – улыбнулась Татьяна Андреевна. «Ненавижу лицемеров», – продолжал Михаил. «Как вижу угодливую улыбку на лице и желание исполнить любую твою прихоть, как слышу, я всех люблю, так сразу впадаю в меланхолию». «Ой, Михаил, кто насолил вам?» – участливо спросила Татьяна Андреевна. «Да кому я нужен? Только тем, кто завидует. Они видят внешнее, считают мои деньги, которые сами зарабатывать не умеют. но больше всего их бесит то, что меня люди ценят. Это уже совсем непростительно. Оставьте их, пусть себе живут так, как им нравится. Вы же не будете их судить. Вы научились идти по жизни, почти не делая ошибок. Но пока еще пожинаете плоды своей кармы. Каково же будет этим несчастным, когда им придется столкнуться с вашим светом в недалеком будущем? Вы заработаете спокойствие, а они будут пожинать плоды своих сплетен и интриг. Я им не завидую. И то верно, сказал Михаил. Но работать мешают. Мне сейчас большие кредиты нужны. Да боюсь, что сплетни добегут до банков быстрее меня. Садитесь, предложила Татьяна Андреевна. И немедленно убирайте всякое беспокойство. Оно сейчас лишнее. Вы же не для себя работаете, а для вечности. Сосредоточьтесь на исполнении воли пославшего. В том огне все интриги сгорят. И подлость, и зависть, все сгорит, увещевала Татьяна Андреевна. А люди? Спросил Михаил вдруг, превратившись в наивного ребенка. А вам нужно, чтобы и они сгорели? Татьяна Андреевна, ну скажите такое. Что с их обманутыми душами делать? А люди сейчас долго не обманываются. Они умными стали, заметила Татьяна Андреевна. Умные-то умные, да не все, ворчал Михаил, устраиваясь на полу для медитации. «Ну как, выздоровел?» – спрашивал по телефону Сергей. «Да он и не болел», – отвечала Татьяна Андреевна. «Понятно, что не болел. Его никакая болезнь не возьмет. Я о душе спрашиваю». «Душа у него тем более здоровая», – заметила Татьяна Андреевна. «Он за людей переживает, которых обводят вокруг пальца». «Уверяю вас, что об этом беспокоиться нужно меньше всего. При таких мощных пространственных энергиях 2 месяцев достаточно, чтобы люди пришли в себя и разобрались, что к чему». «Ладно, Татьяна Андреевна, вы, как я вижу, голову не теряете». «Что вы, мне это запрещено. Моя голова мне уже не принадлежит, а давно работает в иных сферах на благо нашей планеты». «Скажите, Татьяна Андреевна, я точно с вами говорю?» «Точно, точно», засмеялась Татьяна Андреевна и положила трубку. «Михаил», обратилась она к неотрывающемуся от бумаг бизнесмену. «Вы, надеюсь, врагов не выдумывали?» «Как вам не стыдно, Татьяна Андреевна, подозревать меня в интриганстве? Я такими вещами еще в 17 веке перестал заниматься». «Ну и прекрасно, святой вы мой. Но у вас появились враги. Не говорит ли вам это о чем-либо?» «Что? Что случилось?» — скинул голову Михаил. «Уж не застой ли образовался в вашей внутренней жизни? Не пора ли вам предпринять срочную деловую поездку в глухие места, где ни одна живая душа вас не найдет? А дела? А лес? А кредиты? А душа?» — в тон ему воскликнула Татьяна Андреевна. «Выбирайте, что вам важнее. И побыстрее. Даю вам час на размышление». «Вы не имеете права», — запротестовал Михаил. «Дело станет. Некому будет севером заниматься». «Людей незаменимых нет. Я тут пока поуправляюсь. И если дело это действительно стоящее, помощь придет». «Да откуда ждать ее? Кто в бизнесе этом разбирается? Кто, кроме меня, будет вести дело максимально честно, думая о стране?» Не один вы здесь, рыцарь мой ненаглядный. И другие выросли, готовые дело начатое продолжить. Да где вы их видели? Где вы видели бизнесменов, не мечтающих свои карманы набить? Как вам не стыдно? Укоризненно посмотрела на Михаила Татьяна Андреевна. Вы перестали верить людям. Вас нужно срочно подлечить. Берегитесь. Если вы не согласитесь добровольно, я вызову реанимацию. Не надо. Быстро согласился Михаил. Я уезжаю к Федору. А почему не к Молчуну? Потому что мне помолчать надо. А с нашим Молчуном этого не получится. Хорошо. Чем дольше вы там пробудете, тем лучше. Для всех, добавила она. Что, жизнь прижала? Спрашивал Федор, обнимая Михаила. Ведь не появился, если бы обстоятельства не вынудили. Меня Татьяна Андреевна прижала. В угол, можно сказать, загнала. В твой, медвежий, таежный. Шантажировала самым бессовестным образом. Даже угрожала. Пришлось, дабы не отягощать карму, подчиниться. Значит, я все же прав. Добровольно ты бы сюда не прибрал, засмеялся Федор. По-моему, вы все сговорились, сказал Михаил. Уж не задумали ли вы прибрать к рукам мой бизнес? Зачем нам головная боль? Если бы речь шла о деньгах, я бы еще подумал. Но дело, смеялся Федор. Я так и знал. В глубине души всем людям хочется одного – иметь побольше денег, заключил Михаил. Слушай, а ведь у тебя тут великолепно. А лес какой? Но-но, предостерег Федор. И не мечтай. Все посторонние мысли отодвинь в сторону. Здесь мы будем заниматься исключительно философией, медитацией и концентрацией. Я умею медитировать на деньги и концентрироваться на ценных бумагах, сказал Михаил. Это мои последние достижения. Мы изменим объект медитации и будем учиться концентрироваться на сердце Вселенной. Слава Богу, что хотя бы у Вселенной осталось сердце, заметил Михаил. Что, так велико твое разочарование в этом бессердечном мире? Спросил Федор. Что ты, я от него в полном восторге. Все чаще я слышу слова любви. Это какие же? Подозрительно посмотрел на Михаила Федор. Как какие? Люди научились говорить «я всех люблю», вкладывая в эти слова ровно столько же души, сколько в уборку квартиры. Впрочем, иной раз квартиру убирают с большей любовью, чем говорят высокие слова. «Слово «люблю» – это мантра», – сказал Федор. «Пусть произносят его чаще». «Ну, дорогой, ты меня удивляешь», – возразил Михаил. «Бессмысленно сказанное, без души произнесенное, оно станет похоже на большинство наших молитв, бубня которой ты никогда ничего не достигнешь». «Да разве люди думают о каких-либо достижениях?» – спросил Федор. «Они думают о том, как улучшить свою жизнь. Большинству этого достаточно». «Ладно», – махнул рукой Михаил, – «пойдем в избу. Продолжим нашу беседу на досуге». В избе они, как водится, попили чайку из трав, поели картошку с солеными грибами и брусникой. «Как там Татьяна Андреевна и Молчун?» «Молчун наш приобщается к туристическому бизнесу. Он стал чувствовать свою необходимость в этом мире. Потом, знаешь ли, молодежь требует внимания. В общем, ему есть где приложить свои силы. А вот Татьяна Андреевна меня продолжает удивлять. По-моему, у нее открылось второе дыхание. Люди после 63 в поиске, как правило, затухают. Годы берут свое. Да и бессмысленным уже все кажется. Но с ней я наблюдаю исключение из правил. Более того, молодых с такой силой духа я не встречал. За последние годы только Николай меня порадовал, да и все, пожалуй. Татьяна Андреевна неутомимо несется вперед. Она продолжает неуклонно восходить, почти не останавливаясь передохнуть. Знаешь, когда люди живут вместе, они перестают замечать движения друг друга, теряя остроту ощущений. Если бы я так часто не уезжал, я бы, наверное, тоже не замечал, что она меняется с колоссальной скоростью. Она все больше становится похожей на ребенка, заметил Федор. И мудреет не по дням, а по часам. Причем мудрость эта не на словах, а на деле, в поведении, в жизни. Знаешь, люди ее любят безмерно, но побаиваются. Это она специально дистанцию соблюдает, чтобы не наседали с бестолковыми вопросами. Если она им позволит, то и дома будут осаждать со своими житейскими проблемами. «Это точно», — сказал Михаил. «Отбоя не будет. Но кто-то должен и людям подсказывать, как вести себя. Иногда одно слово «жизнь» перевернуть может». Люди знают ответы на все вопросы и могут совершенно самостоятельно решить многие свои проблемы. Им просто нужно поговорить, поделиться, услышать в голосе сочувствие. Правильно. А попробуй не посочувствовать, так врагов наживешь. В общем, Татьяна Андреевна знает, чего хочет, и неуклонно идет к цели. А чего же она хочет? Спросил Федор. Хотеть все мы можем. Или уйти в обитель, продолжая жить и работать там, или выйти из круга сансары, чтобы больше не воплощаться. Впрочем, это почти одно и то же, с той небольшой разницей, о которой не стоит говорить, заметил Михаил. А тебе не кажется, что если мы будем этого очень хотеть, то ничего не добьемся? Кажется. Вот я и поражаюсь тому, что Татьяна Андреевна умудряется это желание преобразить в служение. Она так предана работе, у нее так лихо все получается, что мне иногда кажется, что бизнес мой она знает лучше меня. Она любит телефонные звонки, бумаги, беседы, переговоры, заказы билетов, покупку мебели. Да не любит она все это. Она безумно от этого устает. Но она видит во всей ежедневной суете шанс применить на деле те открытия, до которых доходит в своих рассуждениях или медитациях. Она, как хороший мастер, шлифует острые углы своего характера. Вот это точно! Каждый день она разная, а поэтому непредсказуемая. «Это же прекрасно!» – воскликнул Федор. «Мы должны быть непредсказуемыми, чтобы карма не знала, где нас найти. Ждет в одном месте, а мы уже прыг и в другом. Того, кто стоит, легко догнать». «Ну вот, теперь мы зайцами от кармы бегать будем», – возмутился Михаил. «Тебя точно подлечить надо», — сказал Федор. «Уже и шуток не понимаешь». «Да понимаю я. Это я о себе подумал, что, наверное, стал предсказуемым. Потому меня и вычислили». «Что, у тебя появились враги?» — удивился Федор. «Появились. Но я все не мог посмотреть, из прошлого они или из настоящего? Давай-ка вместе заглянем в сферы космические. Да, определим, куда движутся силы вселенские. Мысль их унеслась очень далеко, пробиваясь сквозь неисчислимые миры к тонкой субстанции, исходящей из одной единственной точки. Из нее она вытекала множественными струйками, которые переплетались между собой тем больше, чем далее удалялись от точки. Их сознание погрузилось в свет и на какие-то мгновения перестало существовать для этого мира. «Что скажешь?» – спросил Михаил через некоторое время. «Я не увидел ничего в прошлом, что создало твое неприятное настоящее. Более того, с какого-то момента твоя книга жизни становится необычайно красивой», – ответил Федор. «Вот и я думаю, что эти прохвосты из моей нынешней жизни», – сказал Михаил. «Где-то я осечку дал». «Я знаю», – вдруг сказал Федор. «Не так давно это было. Ты помнишь, как надуваться от гордости стал? Ты помнишь, как чуть в трясину не угодил с гордыней своей?» «Помню. Как же не помнить?» – вздохнул Михаил. «Точно. Оттуда все и пошло. Буду исправлять». «А как? Знаешь?» «Начну обряд отречения от себя того, полного гордыни. Но сначала разберу все причины, что привели меня к столь странному возвеличиванию. Там могут быть такие глубоко идущие мелкие корешки, которые не так легко обнаружить». «А что еще ты будешь делать?» «Я еще буду взбираться выше, чтобы в новом огне, пришедшем в душу, испепелилось все старое». «Все правильно. Я бы тоже так действовал. А этих мелких ребят, на тебя наезжающих, мы трогать не будем, дабы не накалять обстановку. Зачем дразнить шакалов? Они мастерски пользуются интригой, строя из себя невинных барышень, полных чистой любви. Вот в своих-то интригах они сами и запутаются. Иного и быть не может. Ты знаешь, мы привыкли идти по жизни не лицемеря, не выстраивая обстоятельства в угоду нашему «я». Эта прямота и вызывает зависть. Я бы никогда раньше не мог подумать, что мне будут завидовать не только из-за удачно поставленного дела, но еще и потому, что я не притворяюсь. Это точно. Люди прямоты не прощают. Но так дело обстоит в крупных городах, где ложь и лицемерие стали нормой жизни. В деревнях по-другому. Тут больше смотрят на соответствие слова и дела. Хотя червоточина и это чистое яблоко уже поражать начала, заметил Федор. У меня когда-то была секретарша, с виду, ну просто ангел. Всем старалась угодить, со всеми была любезна. Но ее угодливость всегда вызывала у меня подозрения. И долгое время я не мог понять, что именно меня настораживает. Люди от нее были в восторге. А заходя в кабинет, обязательно отмечали, что секретарша безукоризненна. Постепенно она завоевала и мое доверие. Что бы я ей не поручил, она исполняла очень быстро, радостно рапортируя. «Все уже сделала». «Бумаги к делу подшили?» – спрашивал я. «Конечно», – даже обижалась она. «Как же иначе?» Меня она боготворила, всячески выражая свое восхищение. И на первый взгляд слушалась беспрекословно. «Знаю такой тип людей», — сказал Федор. «Самому доводилось сталкиваться. Они смотрят тебе в рот и на лету ловят любое слово, стараясь его исполнить раньше, чем оно будет произнесено». «Точно. Так вот, мой ангелочек изображал преданность очень умело. Как-то я попросил на проверку бумаги годичной давности. Не несет. Прошла неделя. Я повторил просьбу, но опять никакого ответа. Я настаиваю. Давайте бумаги». «Да зачем они вам?» — удивляется она. «Как это зачем? Принесите документы». «Так их еще найти надо». «Ищите», — говорю. Тут я замечаю на ее лице ухмылочку странную. Впервые, между прочим. «Я уверен, что она стала еще более исполнительной», — сказал Федор. «Да, просто безукоризненной. И еще более любезной со всеми посетителями. В суете дел она надеялась, что я забуду о документах, но у меня перед глазами все время вспыхивала ее ухмылка». «Вы нашли бумаги?» — снова спросил ее я. «Какие?» — удивилась она. «Те, о которых я вам уже месяц говорю. Ах, те, нет еще». Тут я понял, что начинается противостояние. Она не желала исполнять мое указание. И, может быть, не потому, что документов не было, а потому, что ее личность устала жить в напряжении. Все это время она не была самой собой. Работа, люди, желание быть со всеми хорошей утомили ее больше, чем она могла выдержать. Понимаешь, актер играет в спектакле 3 часа, а потом может расслабиться. Она играла по 8-10 часов в день и не умела расслабляться. Ее игра не стала ее жизнью, ее новой натурой. Она наслоилась на прежний ее облик, лживый, завистливый, злобный, да? — спросил Федор. «Именно так. Мой ангелочек вдруг показал свое истинное личико. Вам надо, вы и ищите», — вдруг однажды выпалила она, решившись на прямой выпад. «Да, мне нужны бумаги», — ответил я. «Поищите их. Исполните свои обязанности». «Я здесь больше работать не буду», — заявила она. «Мне другое место предлагают». Отпустил я ее с миром, лишь покачав головой во след. Уверен, что нигде она долго не приживется. Люди быстро распознают игру, не желая иметь дело с лицемерами. Она не говорила, что боится тебя? Она это повторяла всем и каждому, утверждая, что работала со мной исключительно из страха. А ты понимаешь, что за этим стоит? Какое свойство человеческой натуры? — спросил Михаил. Да, прекрасно понимаю. Она боялась не тебя, а боялась быть разоблаченной. Она всегда лгала и знала, что ты подозреваешь ее в притворстве. Актерское мастерство заставляло ее изображать любовь. В глубине же души она тебя даже ненавидела за то, что ты видишь ее истинную природу и можешь в любой момент ей на это указать. Вот поэтому-то я и подозрителен ко всем, кто часто повторяет слово «люблю». Все приглядываюсь, что за монстр скрывается за милым личиком, ангельским голосочком, вещающим о любви. «Ну, обо всех-то плохо не надо думать», — сказал Федор. «Так и жить будешь в вечном недоверии». «Что ты? Это я сейчас вспомнил о том, что давно забылось. Ведь потом у меня появилась Татьяна Андреевна. Вот уж кто ангел, так ангел. Без притворства, без преклонения, без лишних слов. Она как думает, так и живет. Сначала я сравнивал одну с другой, а потом понял, что несравнимы они. Я никогда не слышал от нее слова «люблю», в суе произнесенного. Она без излишней любезности выслушивает жалобы людей и двумя-тремя словами приводит их в чувство. Она не изображает вселенскую любовь, намекая всем, что достигла совершенства. Она действительно становится этой любовью. «Ты хочешь сказать, что мы пока этой высоты не достигли?» – спросил Федор. «Одна Татьяна Андреевна». «И она еще этой любви не получила. Ее заслужить надо. Истинная любовь – это когда сердце Вселенной начинает биться в такт с твоим. Только тогда с уст твоих не слетят слова лжи. Ты не будешь двуличным, и за произнесенным ласковым словом не будет припрятано другое, камнем летящее в собеседника. Люди научились мастерски пользоваться словами, вуалируя то, что они имеют в виду, за лицемерной благодарностью и доброжелательностью. Люди стали грамотными и уже знают, что за любым понятием скрывается по меньшей мере три слоя. Наши эзотерики знают о семи покровах любого явления. Так вот, на первом плане они говорят о любви, о духовных потребностях, умело прикрывая второй уровень, потребность их личности, желающей или материальных благ, или славы, или интриг, с целью убрать тех, кто видит их игру, говорил Михаил. Ну и пусть. Мы вступаем в сложнейший период, когда тонкие явления становятся нашей действительностью. Идут смешанные энергии, и вследствие этого сильнейшая путаница в распознавании тех или иных явлений. Никто не спорит, что определять правильность пути, идти без падений, стало очень трудно, но на то и испытания. Мы же знаем, что испытания становятся сложнее, изощреннее, изобретательнее. Те, кто наблюдают за нами, учитывают как сложность пространственной обстановки, так и то, что образованность людей возросла. Люди больше знают, соответственно, большее количество вариантов им нужно рассмотреть для выбора правильного. Да неправильные они выбирают, а тот, что более им подходит. Он и есть на данный момент правильный, ответил Федор. Ничего подобного, запротестовал Михаил. Он подходит их личности, но не их душе. Дело все в том, что люди не всегда различают потребности личности и духа, принимая первые за вторые. Умение разобраться в этом и называется испытанием, сказал Федор. Ты же знаешь, что дело не в том, что нашел правильный путь, а в том, что ты искренне скажешь, что не знаешь, куда тебе идти. Дело в честности. Но если честность совпала с найденным правильным ответом, хвала тебе вдвойне. Федор, что нам делать? Каждый из нас занял свою нишу и проводит определенную работу. Но масса одураченных людей осталась вне поля нашего зрения. Они окончательно запутываются, попадая в сети «духовных» в кавычках ловцов, преследующих исключительно личные цели. Люди смотрят на поверхность, не удосуживаясь заглянуть вглубь. хотя они уверены в том, что уже научились распознаванию. Они слушают слова и, одурманенные их благозвучием, не замечают ловушек, попав в которые они надолго отстают в развитии. Может быть, нам нужно идти в массы? Путь истинного искателя – это путь одиночества. Искателю не нужна толпа, тем более не нужно, чтобы кто-то знал о его внутренних поисках и достижениях. Он может поделиться ими, но только с теми, кто воистину интересуется законами мироздания. Зачем нужны почитатели и приверженцы тому, кто идет? Тем более, они не нужны тому, кто достиг. «Кто же тогда будет заниматься человечеством?» – вздохнул Михаил. «А вот человечеством как раз и занимаются те, кто еще не испепелил гордыни и в ком амбиции требуют постоянной подпитки. Они близки людям, хотя люди и чувствуют некоторую дистанцию между ними. Они ведут людей по ложному пути, они их затаскивают в астральное болото, утверждая, что это и есть истина. Да, те, кто занимаются толпами и ищут массы для того, чтобы укрепить и подпитать свое эго, ошибаются. Они ошибаются даже чаще, чем другие. Но благодаря своей неуничтоженной еще гордыне, они собирают вокруг себя людей, потому что такая личность желает себе поклонения. В эти толпы приходят высокие духи и кидают искры. Искры – это чистые энергии. Часть людей воспринимает новое и начинает видеть своего лидера в ином свете. Происходит разделение, и общество разваливается, так что толпа имеет эволюционное значение. Она что, нужна для того, чтобы в конечном итоге все развалилось? Да. А почему ты удивляешься? Благодаря чистым искрам люди прозревают. Не будь этих массовок и людей, одурманенных своими «высокими» в кавычках лидерами, не было бы движения. С другой стороны, сам лидер представляет интерес для эволюции. Ему первому предоставляется шанс посмотреть на себя со стороны и что-то в себе исправить. Толпа – это его зеркало. Если он найдет в себе силы ужаснуться тому, что он наделал, он сделает шаг вперед. Я вспоминаю один очень известный случай, когда-то произошедший в Индии. Одному мальчику за его честность проходящий монах показал упражнение, практикуя которое многие годы он бы добился больших результатов. Мальчик делал так, как сказал ему монах, и через 15 лет к нему пришли необычайные силы. Все, к чему он прикасался, оказывалось потом у него. Он материализовывал любые вещи, иногда кормил голодных. Люди ходили за ним толпами, а он упивался своей властью над материей. Часто он давал людям то, что они просили, но часто и забирал то, что нравилось ему. Он не отнимал, нет, он просто прикасался к предмету, а потом уходил. Через час или два эта вещь оказывалась у него. Бывало, что люди плакали, потому что пропадали вещи не столько ценные, сколько дорогие им как память. Однажды он посмеялся так над одним стариком, отобрав у него часы. Но облик старика вдруг изменился, и он узнал монаха, встреченного в детстве. «Так ты распорядился моим даром», — сказал монах. «Ты собрал вокруг себя толпу ничтожных, увлекая их дешевыми трюками. Ты соблазняешь их и увлекаешь надеждой дать то, что им хочется. Я отнимаю у тебя твой дар». У этой простой истории интересный конец. Необычно то, что человек тот искренне раскаялся. К нему пришло осознание того, что он делал недостойные вещи. Более того, он написал статью в газету и просил простить его всех, кто был им обижен. Он понял, что возгордился людским поклонением и отошел от истинного пути. Раскаяние его было настолько велико, что уже через несколько месяцев монах появился снова и вернул ему дар, правда, частично. Но человек тот не остался в городе. Он покинул людей и ушел в горы, чтобы там, в одиночестве, работать над собой. «Спасибо, Федор», – язвительно сказал Михаил. «Если бы не твои разъяснения, я уже завтра пошел бы собирать толпы приверженцев, демонстрируя им свои способности. Я просто размышляю вслух. Может быть, мы зря сокрыты от мира?» «Нет, не зря. Мир должен искать самостоятельно. И только на тех, кто выделяется из толпы, следует обращать внимание. Только они нуждаются в руководстве. А массам достаточно их лидера. Вот возьми Николая. Внутренний поиск и великое желание найти сокровенное привели его к нам. Но ведь он один из многих тысяч, считающих, что они не только ищут, но уже нашли истину, поскольку обрели внутреннего учителя. Николай исключение. Ничего подобного. Как раз Николай – это правило. К истине приходят в неустанном поиске, в неослабевающем интересе. А как ты смотришь на толпы, окружающие, например, в Индии тех, кто реализовал себя? А что ты подразумеваешь под словом «реализовал»? Того, кто стал словом, кто получил самадхи и вошел в иное пространство, начав продвижение уже по внутренним ступеням. Они не ищут поклонников. Ученики приходят к ним учиться, но не всех они берут. Общение с толпой – это для них великая жертва, потому что главное – дальнейшее их движение. Ведь и самадхи – это не все. Та внутренняя работа, которая начинается потом, никак не сравнима с той, что ведет человек, пытающийся отделить личность истинную от личности ложной. Люди, получившие самадхи, то есть воистину реализовавшие себя, уходят от мира, а если и возвращаются, то уже по воле Всевышнего. «Ну ладно», – махнул рукой Михаил, – «в толпе мне отказано, к массам меня не допускают, от просветительской работы отстраняют. Чем я должен заниматься?» «Своим бизнесом. Там ты нужнее. А массам предоставь заниматься тем, кому это еще необходимо. Как правило, в основе массовок лежат неизжитые комплексы. Но если это единственный способ избавиться от них, то почему бы и не собрать вокруг себя толпу?» – заключил Федор. «Очень продуктивная беседа у нас была», – сказал Михаил. «А не пора ли и отдохнуть?»